564. В разных религиях замечается особая гармонизация молитвенных напевов. Если сравнить древнейшие из них, можно отметить поразительное сходство тональных построений. Кроме того, можно найти замечательные общие ритмы, доказывающие, что составители этих песнопений глубоко понимали значение гармонизации. Невозможно приписать такое основное сходство простой преемственности. Можно понять, что на них воздействовал один источник. Нельзя сомневаться, что единая всеначальная энергия бытия будет давать однородные ритмы для одного вдохновения. Поистине зрячие могут широко находить подтверждение великого единства.